Глава третья. Стратегические игры для ценителей. Ян проводил Евангелину взглядом и неспешно зашагал обратно к скверу. Погода стояла отличная, и домой совсем не хотелось. Там, в кабинете, ждали рабочие дела, а на улице дул приятный ветерок, перешептывались листья, и время от времени попадались весело болтающие прохожие. Не ожидал встречи с давней питерской пассией и не знал, что делать дальше. Еще год назад скакал бы резвым козликом от радости, но сейчас появление Гели только вносило сумятицу в амбициозные жизненные планы. Ближе к зиме Яна ожидали свадьба, расширение бизнеса и завоевание новых высот, а присутствие Гели портило боевой настрой. Она сама по себе была ходячим упреком неизвестно в чем. Впрочем, известно. Только думать об этом лишний раз не хотелось. Выбрав легкий путь, следовало отбросить сомнения и не мечтать о других вариантах. Прогулка развеяться не помогла. Ян смотрел по сторонам, вдыхал запах осеннего вечера и разум услужливо подкидывал подробности той давней долгой экскурсии по Питеру. Вспоминался бьющий по лицу соленый ветер, дурманящий тягуче-сладкий аромат ирисок и замерзшая, укутанная в клетчатый плед, трогательная красавица рядом. Ее зеленые с крапинками глаза и несмелая улыбка. У Гели в ту ночь были леденющие руки, слегка покрасневший кончик носа и почти синие губы. Все время с ужина до завтрака Яну до дрожи в руках хотелось согреть ее в объятиях. Решился действовать после обеда. Коснулся ее губ осторожным поцелуем. Дождался несмелого ответа и пропал. Как в омут нырнул. Утонул в ее нежной страсти, ласковых прикосновениях, жарком шепоте и отнимающей разум нерешительности. Время до разлуки провел в зефирном тумане. Горел в огне вожделения, купался в неторопливой патоке близости и сходил с ума от едва слышного шепота. Утром провожал Гелю с тяжелым сердцем. Отлично понимал, очарование скоротечно, но все равно жаждал насладиться ей сполна. До дна выпить кубок этого ароматного вина. Не хотелось отпускать девушку даже на час, но дел, к сожалению, никто не отменял. Его рейс вылетал из Пулково в обед. Ян тысячу раз пожалел, что представился чужим именем. До холода в груди хотелось услышать «Буду скучать, Ян», а не пустое обращение к чужому мужику. В начале знакомства собирался немного поиграть, а после стало стыдно признаваться. Надеялся объясниться с девушкой в Москве при следующей встрече. Жаль, что ее так и не случилось. Судьба иногда ведет к цели уж слишком извилистым путем. Тряхнул головой, отгоняя воспоминания. Обозвал себя зеленым мальчишкой. Если зудит и не отпускает, надо действовать, а не мечтать. Пара совместных ночей должна остудить пыл. При правильном подходе Геля вряд ли будет против. Ей, похоже, нравится строить из себя независимую стерву. Нашел номер питерской знакомой без труда, не сходя с прогулочного маршрута, благо интернет в смартфоне работал как часы. На сайте магазина добыл сведения о юридическом лице, по нему в описании ООО «Настольный лабиринт», на сайте налоговой отыскал Гелен ИНН. Дальше помог платный бот одного из мессенджеров. Через 5 минут... Ян знал и номер телефона девушки, и дату ее рождения, и адрес, и даже код для входа в подъезд. Не удержался и написал сообщение с вопросом. Геля ожидаемо ответила ехидным отказом. Ян задумался. Вряд ли в их случае сработает банальное ухаживание. Нужен нестандартный подход. Как в продвижении очередной игры с любимой всеми механикой. Зазвонил смартфон, и Ян поспешил ответить. «Да, дорогая», — по-киношному приветствовал он. Они с Еленой, конечно, еще не были женаты, но ему казалось, что эта будничная, немного отдаляющая друг от друга дорогая очень вписывается в их общение. «Хотела узнать, ждать ли тебя сегодня на ночь?» Как всегда, без лишних предисловий, поинтересовалась невеста. «Нет, прости, много работы. Я и сам соскучился, но пока надо подготовить документы». «Жаль. Тогда я у Лады останусь. Можно?» «Конечно. Только веди себя прилично». «Уверяю, буду образцовой невестой молодого бизнесмена. Прямо клянусь. Чмоки?» «Чмоки». Ян дождался, пока Лена закончит звонок, и занялся вызовом такси. «Пора домой». Невесту после их скандала на прошлой неделе не хотелось не то что ласкать, даже видеть. Но работы и впрямь было воз и маленькая тележка. И сама себя она делать от чего-то не собиралась. Геля проводила Машу взглядом, дождалась, пока девочка запрется изнутри, и вернулась к себе. Посмотрела на часы и направилась к ноутбуку. Спать еще рановато, самое время забить группу постами на несколько дней вперед. Улыбнулась спящему недалеко пятнышку. Маша принесла ему новую коробку и старое детское одеяльце. Во сне котенок выглядел даже милее, чем сотни других на фотографиях в соцсетях. Подергала мышку, чтобы разбудить компьютер. На экране загорелось окошко электронной почты. Геля увидела письмо от Ленки и поморщилась. Зря понадеялась, что приятельница оставила свою глупую затею с соблазнением. Щелкнула мышкой и открыла текст. «Привет. Список журналов в приложении. Думаю, ты гораздо охотнее согласишься после того, как увидела товар лицом. Лена». По скриптум. «Можно выбрать даже два журнала». Геля только вздохнула. «Будь Ленка рядом, объяснила бы ей, куда пойти». А так осталось лишь плечами пожать. Закрыла окошко. Журналы, как и питерский мачо, не интересовали совсем. Зазвенел смартфон. Геля посмотрела на номер, покачала головой и потянула зеленую трубку. Похоже, Ян решил во что бы то ни стало добыть рекомендации по улучшению сервиса. Они с Ленкой не уступали друг другу в настойчивости. «Написала же! Не консультирую!» — сообщила строго вместо приветствия. «Я по другому делу», — невозмутимо ответил собеседник. «Насчет настолок». «Говори», — прищурилась Геля. Вряд ли он мог поведать или предложить ей что-то дельное, но сам факт забавлял. «Я игру сейчас делаю», — затянул Ян глубокомысленно. «Кооперативное расследование. Воры, убийцы, ведьмы, травницы и дознаватели в мрачном средневековье. Мне нужна история. Точнее, костяк у меня есть, разветвление тоже. Мне требуется привести задумку в порядок и добавить красивых подробностей, а еще составить текст на карточках». «А я тут при чем?» Строго поинтересовалась Геля. Не очень любила кооперативы. Сама мысль, что участники процесса объединяются в одну команду, чтобы победить игру, казалась неестественной. Больше нравилось, когда люди соревнуются друг с другом. «Ты разбираешься в настолках, механиках и предпочтениях игроков. Умеешь придумывать истории. Я подумал, что ты поможешь мне довести задумку до ума. Сам, похоже, не справлюсь. Я заплачу». «Сколько?» Геле вполне хватало доходов от настольного лабиринта. Но было страшно интересно, в какую сумму Ян оценивает писательские потуги. 50 000. Могу еще указать имя на коробке, если игра пройдет все тесты и дойдет до конечного потребителя». «Не знаю». Она пожала плечами, будто собеседник мог ее видеть. Сумма показалась достаточной, если, конечно, по пути не появятся какие-нибудь дополнительные обязанности. «Не понимаю, будет ли от меня толк?» «Может, стоит сначала взглянуть на мои материалы, а потом решить? Вкратчиво поинтересовался Ян. «Вдруг идея зажжет, и ты захочешь помочь за спасибо? А может, еще и мне доплатишь за доступ к прекрасному? Есть время?» «Время есть», — сдалась Геля. Не отказалась бы взглянуть вживую на чужие задумки. Когда-то сидела в чате разработчиков и вместе с остальными частенько обсуждала идеи, но видеть воплощение еще не доводилось. «Где я могу их посмотреть?» «У меня. В любой из вечеров, в будни или днем выходные. Сама понимаешь, тащить такую кучу куда-то в другое место хлопотно». «Ох, клянусь, буду как престарелый кастрированный кот. Только шипеть, мяукать, есть и гадить?» «Даже гадить не буду». «Но если так», — рассмеялась Геля, «тогда давай во вторник вечером. У меня будет выходной, и я смогу прийти, как приличная, перед ужином». «Может, к 5? Я тоже убегу из офиса пораньше. Адрес сейчас кину сообщением, а ты...» Он то ли фыркнул, то ли подавил смешок. «Блокнотик для записей прихвати. На всякий случай». «Непременно прихвачу». 5. Это даже лучше. Отстреляемся до ужина». «Вот и отлично. До встречи», — подытожил Ян. «До встречи», — попрощалась Геля и нажала отбой. Мысленно порадовалась, что мужчина оставил идею постельного реванша, и окунулась в работу. Посты, хоть и не отличались особым разнообразием, отнимали прорву времени. Закончила поздно, и утром просыпалась тяжело. Не услышала первый будильник, проигнорировала второй, обругала третий, пару раз передвинула на 5 минут позже четвертый, и в итоге проснулась за полчаса до выхода. Наскоро приняла душ, на ходу перехватила засохший круассан и кофе, натянула джинсы, свитер, расчесалась, обулась и принялась натягивать пальто. Вряд ли, опоздая она на 5 минут, у магазина выстроится очередь из недовольных посетителей. Но приходить следовало вовремя. В конце концов, никогда не знаешь, когда в настольный лабиринт забредет хороший покупатель. Взгляд упал на коробку у порога. Ту самую, в которой они с Машей вчера принесли пятнышко. Геля выругалась, наклонилась и принялась отрывать картонные уши от дна. Хотелось сложить ее, чтобы можно было без проблем утрамбовать в мусоропровод. Из коробки что-то выпало и глухо приземлилось на ламинат прихожей. Геля снова выругалась и нагнулась посмотреть, в чем дело. Подняла с пола флешку. В общем-то, обыкновенную серую мелочь с незнакомым логотипом на широкой части. Вздохнула, бросила ее в карман пальто и, прихватив картон, поспешила в общий коридор. Нажала кнопку лифта, нырнула в ответвление с мусоропроводом и выкинула коробку, а после позвонила в Машину дверь. Они договаривались, что девочка последит за пятнышком, пока Геля будет на работе. Открыла Татьяна, Машина мама. Маленькая худая блондинка с внимательным взглядом темных глаз. Лицо женщины было сосредоточенным и строгим. Но, увидев Гелю, она состряпала улыбку. Та тоже улыбнулась и протянула соседке ключ от своей квартиры. «Мы с Машей договорились, что знаю». Татьяна забрала ключ и махнула рукой. «Она уже на низком старте, доедает завтрак. Спасибо, что возилась с ней вчера». «Ерунда». Геля кивнула. За спиной почти неслышно прошуршали двери подъехавшего лифта. «Побежала, спешу». «Конечно. Хорошего дня». «И тебе». Добиралась до настольного лабиринта в привычной суете. Несмотря на усилия, времени оставалось впритык, и Геля до последнего почти бежала на каждом переходе. То там, то тут пыталась выгадать несколько нужных секунд. Помогло. К углу дома, на первом этаже которого располагался их с Викой магазин, подошла без 5:10. Обогнула торец со входом в жилую часть здания, вышла к фасаду с витриной и остановилась, на миг удивленно приподняв бровь. Около двери вышагивал туда-сюда один старый знакомый. Геля тихонько выругалась и поспешила навстречу. Сейчас узнает, зачем черти принесли этот экземпляр. Увидев Гелю, мужчина остановился и осклабился, демонстрируя лукавые ямочки на гладко выбритых щеках. «Привет!» Геля тоже остановилась и оглядела Дениса с ног до головы. Не задумываясь, скрестила руки на груди. Он остался прежним, все тот же высокий спортивный красавец с огненной шевелюрой и ярко-васильковыми глазами. Одет с иголочки, гладко выбрит и наверняка знакомо благоухает морской свежестью. Если ей кого и хотелось оставить рядом после стандартных 3 месяцев близкого общения, то это его. Но Дениса, к счастью или нет, устраивало расставание. «Рад видеть», — выдал он дежурно. «С каждым днем ты все краше». «Спасибо». Геля опомнилась и нырнула рукой в сумочку за ключами от магазина. Направилась к двери. Кавалер кавалером, но настольный лабиринт должен открыться в 10. «Зачем пожаловал?» Мужчина покачал головой. «Какая ты, Геля, прямо фу! На тебя полюбоваться пришел!» «Врешь ведь! Но мне приятно!» Она повозилась с дверью, вошла внутрь магазина, втянула носом запах картона и типографской краски с легкой кофейной ноткой и поспешила в подсобку отключить сигнализацию. Повесила пальто на вешалку, натянула фирменную футболку, нажала на кнопку чайника и вернулась в торговый зал. Денис стоял точно посередине и оценивающе изучал содержимое полок. Геля тяжело сглотнула и поежилась. Вдруг почувствовала себя ученицей, которую пришел аттестовывать серьезный преподаватель. Сейчас он оценит ее успеваемость, поведение и решит, достойна ли она учиться в его классе или нет. Напомнила себе, что в чат разработчиков настолок Денис пришел на неделю раньше нее, но дельной игры так и не создал, и его надменный вид — обычная, ничем не подкрепленная бравада. Не помогло. Сердце по-прежнему билось испуганным зайчиком. «Так, что хотел?» — уцепилась Геля за остатки здравого смысла. «Кофе будешь? Пока никого нет, могу угостить». «Не стоит», — отмахнулся Денис. «Я бы предпочел совместный ужин. А раз его не светит, то и кофе не нужен». «Скрипников сказал, в воскресенье играл у вас в производство автомобилей. Не отказался бы взглянуть. Хочу понять, как издали и стоит ли тратиться». «Ах, это...» Геля энергично закивала, гармония вернулась в мир. «Тебе повезло, Вика не забрала ее домой. Иди туда», — она указала на маленький стол в углу. «Сейчас дам». Снова нырнула в подсобку, взяла с полки яркую увесистую коробку и понесла ее приятелю. Понимала его любопытство. Стоила только что локализованная игра недешево. Тираж у нее получился небольшим. Но места занимало много, и покупать ее, не взглянув на внутренности, было рискованно. «Вот», — Геля положила коробку на стол. «Мне играть понравилось, хотя, конечно, 2,5 часа на четверых — долго». Денис кивнул. Геля потопала к стойке с кассой, следовало заняться заказами в онлайн-магазине, пока не набежали посетители. Уже успела погрузиться в рабочий процесс, собрать 3 заказа, продать 2 игр постоянным покупателям, рассказать залетным новичкам о паровозах, когда Денис закончил изучение настолки. Собрал компоненты и закрыл коробку. «Очень неплохо», — подытожил довольно. Потом огляделся, видимо, убеждаясь, что они вдвоем, и продолжил. «Как твои дела? Придумала что-нибудь новенькое?» «В чате не появлялось год, наверное». «Около того». Геля выдавила улыбку. «Последнее, чего хотелось, это копаться в происходящем. Даже, думаю, 1,5. Работы много». «Гель». Он отошел от стола и направился в ее сторону. «Я с радостью бы послушал, над чем ты трудишься. Серьезно. Мне очень интересно». Приблизился на расстояние в полшага и уставился на нее сверху вниз. «Вдруг я смогу помочь?» Геле стало не по себе. Следовало как можно быстрее выпроводить этого горе-ловеласа. Не понимала, отчего он действует на нее, как удав на кролика. В конце концов, в нем не было ничего зажигательного. Но сейчас терялась во взгляде его необычно синих глаз и ругала разгоняющуюся до первой космической скорости кровь. «Давай поужинаем вместе», — почти прошептал он. «Сегодня». «Не могу», — Геля растерянно пожала плечами. При прочих равных сейчас согласилась бы с радостью, но ближайшие дни были расписаны от и до. Сегодня вечером мы с Викой обсуждаем магазинные дела. Завтра я сначала еду к маме, а потом иду в гости. Может, в среду? «Хорошо», — он улыбнулся. «Хотя, признаться, не знаю, как доживу до встречи». «Не говори ерунды», — Геля отступила на шаг и вздохнула с облегчением. «Кажется, отпустила». «Доживешь. Но если тебе нужно что-то конкретное, лучше позвони и изложи просьбу. А теперь прости, если я буду болтать, до курьера не успею собрать все заказы». «Понял. Удаляюсь», — сообщил мужчина и поспешил к выходу. Геля проводила его взглядом и вернулась к компьютеру. У работы было одно существенное преимущество. Она не давала долго раздумывать о неважных вещах. Неправильные мысли, правда, умудрились пробраться через рабочий заслон. Сверяясь со списком и укладывая коробки, Геля подвергла сомнению давно принятое решение. Всегда считала, что ей не нужен постоянный мужчина рядом. Не верила, что из длительных отношений получится что-то хорошее. Хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать счастливые пары вокруг. Родительский брак тоже был далек от идеала. А уж когда позже выяснилось, что отец не только временами издевался над матерью, но и погуливал, Геля окончательно поставила крест на любви. К чему питать иллюзии? Лучше уж договариваться о приятном времяпрепровождении на берегу и расходиться, когда утихает буйство гормонов. Встреча с Денисом нагнала ненужную тоску и вывела из равновесия. Нет, Геля не хотела ни в его постель, ни в его голову. Если у нее и были какие-то чувства, они прошли за полтора года после расставания. Разве что где-то на задворках разума ее, невесть почему, грызла мысль об упущенной возможности на нечто большее. «На большой геморрой, не иначе», — ехидно напомнила себе Геля и отправилась в подсобку заварить кофе. Пара шоколадных печенек в компании терпкой арабики в таких случаях работала безотказно.